широко открыв глаза, она молча смотрела снизу вверх на невесть откуда взявшегося высокого широкоплечего блондина. Он что-то сказал, но из-за звона в ушах Ляна совершенно ничего не слышала. И ее первой мыслью, если подобный абсурд можно назвать так, было то, что она повстречала мифическое скандинавское божество. Очевидно, золотоволосый лесной бог каким-то образом перенесся сюда из древних времен. Другого объяснения у нее не было. Разве этот великан с красивым добрым лицом мог быть человеком? Божество протянуло девушке широкую ладонь. Лианна непроизвольно откинулась назад и только сейчас заметила, что сидит на траве. Она недоумевала, как это произошло. Возможно, поэтому существо кажется ей таким огромным. Его губы опять зашевелились, но девушка по-прежнему ничего не слышала. Склонив голову, великан озадаченно смотрел на нее. «Это очень миролюбивое создание», — отметила про себя Лианна, «совсем не похожее на мстительного бога войны. Может быть, ангел? Или нет? Скорее всего, архангел, причем стоящий неизмеримо выше всех, потому что только он может обладать такими чистыми линиями лица, таким пропорционально сложенным телом, такой невинной улыбкой и такими безгрешными глазами». Лиана была уверена, что если она дотронется до его руки, видение тут же исчезнет, растает, как легкое облачко. Господи, а какие у него глаза! Не просто зеленые, а цвета ранней весенней зелени, насквозь пронизанной солнцем. Такие глаза ли она видела только у святых на цветных витражах в окнах часовни? Незнакомец заговорил опять, и на этот раз она вполне отчетливо разобрала. «Не бойся меня!» Он наклонился и, обхватив девушку за талию, без особых усилий оторвал от земли и поставил на ноги. Почувствовав тепло его сильных крепких рук, Лиана поняла, что перед ней не божество, а человек из плоти и крови. Несколько секунд она продолжала оставаться в его объятиях. Потом испуганно отшатнулась. «Кто ты?» Незнакомец медлил с ответом, заставляя еще сильнее биться ее сердце. «Ранд», — наконец сказал он. «А кто ты, девушка?» Лианна тоже заколебалась. «Девушка». Для него она была просто какая-то девушка. Интересно, как бы он повел себя, если бы узнал, что разговаривает с владелицей Буалонга? Она задумалась, рассеянно теребя длинный светлый локон. Ей понравилась идея остаться неизвестной. А что если... Может быть, это ее единственный шанс? Только бы Лазарь ничего не узнал о незнакомце, иначе он все испортит. «Лианна», — представилась она. «Твое лицо совсем черное от копоти, Лианна», — улыбнулся Ранд, глядя на девушку с некоторым осуждением. Испытывая смутную досаду, Лианна провела пальцами по щеке и недовольно нахмурила брови. «Действительно, черные». Ее утешало только одно — слой сажи скрывал от глаз юноши пылающие от смущения щеки девушки. «Кажется, я положила слишком много пороха», — произнесла она, опуская испачканную руку. «Похоже, что это так», — Ранд заботливо усадил ее на кучу сухого папоротника. «Я плохо разбираюсь в таких вещах». «Боже мой!» — в сердцах сказала Лианна, испытывая презрение к самой себе. Зато я хорошо разбираюсь в этом и должна была верить предписаниям науки, а не своим глазам».